«Вы устали?» Затянувшись из трубки, сказал Лифу. «Мошка не даст вам на воле уснуть. Мы имеем уступить барак для вас и ваших командиров». Он подсовывал им невыгодную позицию на ночь. «Спасибо на хорошем слове», — сказал Гладких. «Да уж не стоит, видать. Мы люди привычные». «Привычные, правда», — согласился Лифу. «Такие же, как мы, все равно», — добавил он, улыбнувшись одним ртом. «Все люди одинаковые, не правда ли? Мне говорили, по вашему учению, нет ни благородных, ни низких, все равны, э?» «Ну, это так, да не совсем», — неожиданно блеснув кремовыми зубами, сказал Сеня. «Где это вы так по-русски научились?» «Не только по-русски», — многозначительно сказал Лифу. «Три европейских и японские языки известны мне. Я был переводчиком в штабе мукденских войск. Давно, в 1887 году, если вам интересно знать. Ну, тогда я не имел седых волос, шрама на подбородке, я был в чести. Но служба в армии оказалась не по мне. Если случится вам побывать в провинции Хэйлудзян, вы много о моих делах услышите. Конечно, купцы и цайдуны не скажут вам хороших слов о Лифу, но каждый крестьянин скажет вам о моей справедливости. Матери учат своих детей молиться, чтобы Бог послал мне удачи». И Лифу, достав из кармана френча платочек, отер слезы, все время катившиеся по его щекам. Он говорил с тем выражением загадочности, упора на какой-то иной сокровенный смысл своих слов, выражением, за которым на самом деле ничего не крылось, но которое он знал, должно возвышать его в глазах людей иного, чем он, образа жизни. Но Сеня все время чувствовал в словах и жестах хунхуза что-то натянутое, деланное, и не придавал его словам никакого другого значения, кроме того, что хунхуз старается обмануть их. «Нам смешно враждовать», — говорил Лифу, холодно истекая слезами. «Мы деремся за одно дело. К сожалению, не все ваши это понимают. На Сучане было несколько случаев нападения партизан на мои отряды. Это очень нехорошо. Это невыгодно вам. Это невыгодно мне. Если вы будете нападать на нас, у вас не будет обеспеченного тыла. Вы не сможете прятаться от врага в тайгу? Разве в тайге вы не встретите хунхуза за каждым деревом, э?» «А где ж нападали на тебя?» — спросил Гладких. «Один такой случай в Хмыловке имел место, другой возле Николаевки, корейской деревни». «Может, то самочинно было?» — спросил Сеня. «Нет, мне известно, отряды рассылаются против нас по распоряжению вашего штаба». «Нам не сообщали о том». «Это не моя вина», — улыбнувшись одним ртом, сказал Лифу. «Вы скоро на Сучане будете. Скажите, я не хочу с вами враждовать. Нам нужен союз. Нам нужен договор. Вот какие пункты договора я буду предложить». Он достал из бокового кармана сложенную в узкую полоску красную бумажку и протянул Сене. Гладких, расправив усы, склонился к Сене и сделал вид, что тоже читает. Он был неграмотен. Десятки пар глаз смотрели на них из темноты барака. На бумажке черной тушью было старательно выписано следующее. «Начальнику штаба русских партизан». Наимевший место недоразумений между русскими партизанами –